данный момент. Я полагаю, вы готовы на все? Да, я готов на все. Иного ответа я от вас не ожидал. Вот вам предписание. Сегодня в 4:30 вам надлежит явиться на Эльсбридский аэродром, где вас встретят и вручат вам паспорт. Вы будете путешествовать под именем Бленкинсоп. Вы табачный плантатор из Латакии. Гражданский самолет с несколькими посадками доставит вас в Смирну, где вы остановитесь в отеле Мирамар и будете ждать дальнейших указаний. Все ясно? Все было ясно. И Безил, жизнь которого до сегодняшнего дня больше, чем чья-либо, походила на приключенческий рассказ, почти ожидал приглашения в таком роде. Приглашение не последовало. Вместо этого сэр Джозеф Мейнуринг пригласил его на завтрак в клуб путешественников. Завтраки с сэром Джозефом в клубе путешественников вот уже много лет выстраивались вехами на пути Безила по наклонной плоскости. Их был целый ряд. Завтраки урегулирования 4 его крупных долгов, завтрак в оставлении его кандидатуры на парламентских выборах, завтраки 2 его порядочных профессий, завтрак едва не состоявшегося развода Анжелы Лин, завтрак украденных изумрудов, завтрак кастетов, завтрак последнего чека Фредди, и каждый из них мог бы послужить темой и названием для романа с популярным вкусом. Эти трапезы происходили вдвоем, в уединенном углу. Завтрак производства в гвардействе был гораздо более достойной затеей и имел целью представить Безила подполковнику гвардейцев-бомбардиров, офицеру, который, как ошибочно полагал сэр Джозеф, питал к нему симпатию. Подполковник не был как следует знаком с сэром Джозефом, и приглашение на завтрак удивило и даже несколько встревожило его, ибо недоверие, которое он питал к сэру Джозефу, основывалось не на сколько-нибудь верной оценке его способностей, а как ни парадоксально, на страхе перед сэром Джозефом, политиком и деловым человеком. Политики были в глазах подполковника не жуликами, а жупелами. Они представлялись ему все, даже сэр Джозеф, людьми хитросплетенными, интриганами масштаба эпохи Ренессанса. С ними надо ладить, только таким путем можно добиться крупных успехов на своем поприще. Кто в ссоре с ними, того ждет бесславный конец. Для простого солдата, а подполковник более чем кто-либо заслуживал этого почтенного звания, единственная безопасная линия поведения состоит в том, чтобы держаться подальше от людей вроде сэра Джозефа. А уж коли встреча неизбежна, ими надо проявлять самую, что ни на есть, бескомпромиссную сдержанность. Таким образом, сэр Джозеф через свою преданность интересил попал в двусмысленное положение. Он представлял сцену продвижения человека, перед которым внутренне содрогался, другому человеку, который питал примерно такие же чувства к нему самому. Ясное дело, добра такое совпадение не сулило. Безил, подобно лорду Монмутскому, никогда не снисходил до ухищрений туалета, и подполковник разглядывал его с отвращением. Сойдясь вместе, разношерстное трио проследовало Лорд Монмутский, персонаж романа трилогии «Кёнигсби», принадлежащий переизвестному английского государственного деятеля второй половины XIX века Бенджамина Дизраэли, прославившегося и на литературном поприще. Солдат и государственный муж положили на колени салфетки и в интересах изучения меню допустили паузу, в которую тотчас же жизнерадостно вломился Безил. «Нам следовало что-то предпринять с Либерией», — подполковник сказал он. Подполковник поднял на него возмущенный взгляд, каким бравый службист встречает всякую попытку обсуждать войну в более широких аспектах. «Надо полагать, соответствующие инстанции занимаются этим вопросом», — ответил он. «Не обольщайтесь», — сказал Безил. «Я не верю, чтобы там об этом подумали. И в продолжение 20 минут он объяснял, почему и каким образом Либерию надо немедленно аннексировать.